Вот она и упомянула об отце. Таксист посмотрел на нее с удивлением. Странно. Мать умерла, а отец в это время далеко-далеко. А ей было все равно. Пусть думает что угодно. У нее было чувство, будто говоря об отце, просто называя его, она не позволяет ему умереть, вызывает его к жизни. Долго-долго пролежав в ванне, она почувствовала себя лучше, но зверски проголодалась и позвонила Уолтеру. «Я эгоистка и хочу, честно говоря, использовать тебя, так что не стесняйся ответить отказом. Но я подумала, нет ли какого-нибудь симпатичного ресторана для воскресного вечера? Я бы с удовольствием сходила куда-нибудь поужинать». Уолтер сказал, что это как нельзя более кстати. Он как раз ломал голову над особо трудным юридическим случаем, который казался неразрешимым или, наоборот, имел 1000 решений, одно другого труднее. И он только рад будет сбежать от этой мороки. Они заказали хороший ужин с вином и сидели при свечах. — Ты какая-то взвинченная, — заботливо заметил он. — У меня столько забот. — Я знаю, сегодня у тебя был тяжелый день, да? Она взглянула на него, и он подумал, что никогда еще она не была так красива. — Конечно, — продолжал он, — сейчас не время, да и... когда вообще оно бывает время. Но, может быть, да. Ну, что, если нам съездить вместе куда-нибудь, отдохнуть? Где, ты говорила, хотелось бы тебе побывать? В Австрии? В Австрии с рыбалкой туго, — улыбнулась она. Не исключено, что с модами тоже. Но пару недель мы как-нибудь перебьемся, как ты считаешь? Нет, Уолтер, мы же доведем друг друга до сумасшествия. А мы постараемся не докучать друг другу. С тем же успехом мы можем отдыхать врозь. Она улыбнулась ему ослепительной улыбкой. — Что-то с тобой не так, — проговорил он с обиженным и встревоженным видом. — Пока я не могу тебе сказать. Но, пожалуйста, запомни сегодняшний вечер, запомни. Я хочу тебе кое-что сказать. И скоро скажу. — Когда? — Не знаю. — Скоро. — Это другой мужчина? — Я знаю, звучит банально, но у тебя такой вид... Нет, не другой мужчина. То есть не в том смысле. Я тебе все скажу, ведь я никогда тебе не лгала. И когда скажу, ты сразу все поймешь. — Ну, тогда жду, не дождусь. — Знаю, я тоже. Какая жалость, что никто не работает в воскресенье. И почему по воскресеньям все на свете закрывается? — Мы с тобой работаем по воскресеньям, — вздохнул Уолтер. — Да, зато конторы и учреждения во всем мире не работают, чтоб им пусто было. Он знал, что расспрашивать бесполезно, она все равно ничего не скажет. Он подался вперед и похлопал ее по руке. — Видно, я все-таки тебя люблю, раз уж спускаю тебе с рук все твои выкрутасы. — Да иди ты к черту, Уолтер, и вовсе ты меня не любишь. Не вот столечко. Зато ты отличный друг, и к тому же уверена. Потрясающий любовник. Хотя я не собираюсь в этом убеждаться. Приход официанта, подоспевшего как раз вовремя, чтобы услышать экстравагантный комплимент Морин, помешал Уолтеру сказать что-нибудь в ответ. Она поспала, но совсем немного. К 6 утра она уже приняла душ и оделась. Разница во времени 3 часа. Сейчас она примется звонить в Международное справочное бюро, диктовать допотопные, возможно, уже несуществующие телефонные номера, надеясь, что это не затянется слишком уж надолго. Она чуть было не поддалась слабости и не спросила Уолтера, нет ли каких-нибудь телефонных справочников, охватывающих юристов по всему миру. Но нет, не стоит впутывать его раньше времени. Потом она все ему расскажет. Он это заслужил.